Глава 30. К заброшенному зданию на улице Ресина в колонии Маркони тянулась вереница мужчин и женщин. Большинство худые, в толстовках с капюшоном, чтобы спрятать лица. Они исчезали за дверью, словно тени. Ардуни припарковался в сотне метров от входа. Раньше в этом здании располагался склад. Но после набега термитов, которые вынесли все, что можно продать, оно превратилось в наркопритон. Жалобы соседей, требовавших его сноса, не давали результатов, и наркоторговля продолжала процветать. Вдруг в окно машины постучали. Африканка с обнаженной грудью предложила Ардуни минет за 20 евро. «Я дам тебе 50, если скажешь, где искать эту девушку». Ардуни прижал к окну фотографию Дели, скопированную из ее дела. Немного опустил стекло и просунул наружу купюру. Африканка жадно взглянула на нее и нервно покосилась на заброшенное здание. «Не бойся, я просто хочу с ней поговорить». «Там кого только нет», — ответила девушка, выхватила купюру, спрятала ее в трусы и, стуча каблуками, удалилась. Этого ему было достаточно. Ардуния оказала Рейс услугу, о которой та просила. Позвонил Марине и попросил уговорить Дели встретиться с ним. Но Марине не удалось увидеться с Дели. Хоть та и ждала суда за убийство, ей разрешили покинуть Сота Дель Реаль. «Я знаю, где ее искать», — сказала Марина. «Дели — наркоманка. Как только она выйдет за ворота тюрьмы, отправится в наркопритон на улице Маркони. Она мне как-то говорила, что там один африканец продает ей в кредит». Прежде чем положить трубку, Ардуни пообещал проведать ее, как только выдастся свободный день. Если понадобится, он использует свои связи, чтобы добиться свидания наедине. Он не лицемерил. Ему и правда хотелось заняться с Мариной любовью на простынях с цветочек. Правда, он предпочитал не задумываться о причинах своего нетерпения. Возможно, дело было вовсе не в Марине, а в воспоминаниях о Рейс и туалете отеля «Веллингтон». Один из входов в здание преграждала гора мусора. Второй располагался неподалеку и был наполовину скрыт буйной растительностью, захватившей часть тротуара. Туда и проскальзывали тени, которые Ардуния видел из машины. Он засунул руки в карманы куртки и нащупал рукоятку пистолета. Это придало ему уверенности, и он последовал за тенями. В зале, некогда служившем вестибюлем, воняло экскрементами и гнилью. Высокий потолок, полупровалившаяся крыша, оконные проемы с выбитыми стеклами. Закат окрашивал помещение в медные оттенки. На второй этаж вела лестница без перил. Внизу не было никого, кроме женщины, спавшей на полу в позе эмбриона. Термиты вынесли даже балки, поддерживавшие своды здания, чтобы продать на металлолом. Ардуния поднимался по ступенькам и думал, что этот карточный домик может в любой момент рухнуть. Стена у лестницы почернела от пожара. Темное пятно тянулось на второй этаж, где, очевидно, и вспыхнул огонь. Наверху Ардуни попал в огромное пространство без стен. Повсюду валялся мусор. Напоминавшие трупы люди лежали на полу. Кто-то курил крэк, кто-то спал на собственных экскрементах. До Ардуни донесся сдавленный шепот какого-то старика. У того уже не осталось сил громко жаловаться на боль. Около металлического бака, из которого вырывалось пламя, стояли несколько африканцев. Они пили и смотрели в телефоны. Один из них заметил Ардуни и направился к нему с стальной балкой наперевес. «Чего приперся?» — прошипел он с сильным акцентом. «Мне проблемы не нужны, я просто ищу одного человека. И я знаю, что она где-то здесь, и хочу увезти ее на пару ночей в отель. Мы с ней друзья». Ардуни достал фотографию Дели. Африканец улыбнулся, обнажив мраморные зубы. «Повезло твоей шлюхе. Да, она где-то тут, ты и сам знаешь. Но смотри, не спускай с нее глаз, а то опять сюда прибежит». Африканец указал на испещренную дырами стену в глубине здания. Ардуни направился туда и вдруг уловил какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что у металлического бака никого не было. На лестнице послышались торопливые шаги, и Ардуния понял — времени мало. Хоть он и был без формы и сказал, что ищет знакомую проститутку, Они, скорее всего, догадались, что он полицейский. А полицейским здесь не были рады. Он сразу увидел Дели. Она, съежившись, сидела в закутке, который, судя по трубам на стене, раньше служил туалетом. Дели поднесла зажигалку к куску фольги, и пламя выхватило из темноты ее потерянное лицо. Наркотический транс саваном окутывал девушку, стирая ее красоту. На ней была старая футболка, возможно, в ней она и ушла из тюрьмы. Ниже пояса Дели была голой. Ардуни огляделся. На полу дремало несколько человек, какой-то беззубый мужчина рылся в бумажнике, наверняка краденым. Кому-то из них, а может, охранникам-африканцам, Дели предложила свое тело в обмен на героин. «Дели, я Ардуньо. Парень Марина, вы с ней познакомились в Сото». Наркотики уже начали действовать, и Дели не могла сфокусироваться на лице Ардуньо. «Отвали», — пробормотала она. «Я тебя не трону. Разве тебе не хочется уйти отсюда вместо получше? У меня снаружи машина. Я могу отвезти тебя в отель, оплачу номер». «Думаешь, я тупая? Ничего не бывает за просто так». «Я хочу с тобой поговорить. Я знаю, что ты не убивала того журналиста. Сейчас ты на свободе, но скоро тебя упекут в тюрьму на 20 лет. Это несправедливо». Ардуни наклонился к ней, взял за предплечье и попытался поднять. Она завизжала и стала отбиваться. Шум напугал посетителей притона. И вскоре в помещении остался только Беззубый. Он не сводил глаз с Ардуньо. «Доверься мне». «Я знаю, кто ты. Марина мне про тебя рассказывала. Говорила, ты красивый. Это правда. Эта дура думает, что ты ее дождешься». Ардуньо подхватил Дели под мышки и с трудом поставил на ноги. Она не прилагала ни малейших усилий, чтобы ему помочь. Думать о Марине и об обещаниях, которые он ей дал, и которые было все труднее выполнять, Ардуньо не хотелось. «Я шлюха, но подсаживаться на наркоту не хотела. Мне это не нравится». Дели вдруг разрыдалась. «Меня заставляли продавать клиентам героин и кокаин. А они меня угощали, и вот. Под наркотой не холодно, ты знал? Ни холода, ни голода не чувствуешь. Все тебе улыбаются, называют красоткой, говорят, что ты сможешь заработать на улице-то, жить тяжело. У меня не было документов. Если бы только у меня были документы». Перетаскивая Дели к лестнице, Ардуньо вслушивался в ее беспорядочный монолог. Без документов ей не оставалось ничего, кроме как стать проституткой. Сутенер не только забирал процент, но и заставлял ее торговать наркотиками. Ардуньо чувствовал, что за ними следят. Ему казалось, что все здание скрипит, будто готовясь зашевелиться. Он продолжал разговаривать с Дели, скорее, чтобы не дать ей уснуть, чем в надежде добиться внятного ответа. «Кто втянул тебя в историю с журналистом?» «Полицейские. Они хорошо со мной обращались, но кто же дает наркоманке полкило? Они сами виноваты. Я его потеряла, или у меня его украли, или я сама его скурила». Ее смех походил на скорбный вопль. «Отойди», — сказал Ардуньо тучному африканцу, который загородил им проход. «Раньше его тут не было. Видимо, вызвали специально». «Эту шлюху ты не заберешь. Она моя». «Заберу». «Я же сказал, она остается». Вокруг появилось еще несколько силуэтов. В кармане куртки Ардуньо сжимал пистолет. С его помощью он надеялся расчистить себе путь. «И я должна была вернуть им долг. Надо было просто пойти в Гетеры и...» «Заткнись!» — африканец дал Дели пощечину. Возможно, это было неправильное решение, но Ардуньо инстинктивно выхватил пистолет и приставил его ко лбу африканца. «Не трогай ее». «Давай, всади в меня пулю. Думаешь, после этого тебе удастся выйти отсюда? Ты тут не единственный с пушкой». «Оставь меня, я не хочу уходить», — пробормотала Дели, пытаясь высвободиться из рук Ардуньо. «Они обо мне позаботятся». «Это правда. Мы позаботимся о Дели. Мы всегда о тебе заботились. Правда, красотка?» Ардуньо огляделся, оценивая обстановку. Рядом стояли несколько мужчин. Еще один сидел на лестнице. В руках у него что-то поблескивало. Пистолет. Ардуня понимал, сейчас ему Дели не увести. Он осторожно опустил ее на пол. Теплое дыхание девушки коснулось его уха. Она прошептала. «Я должна была отдать долг, и на меня повесили этого журналиста. На меня вытащат». «Кто убил журналиста?» «Полицейский без уха». Африканец схватил его за локоть и оттолкнул. Ардунья поднял пистолет. «А ну отвалите, если не хотите, чтобы сюда приехал спецназ. Дели пойдет со мной». «Нет», — пробормотала девушка. «Они обо мне позаботятся». Ардунья понимал, что затевать перестрелку глупо. Он посмотрел на Дели, та прижималась к африканцу, словно уличная кошка, жаждущая ласки. Ардунья стала не по себе. Он чувствовал, что подверг девушку опасности, хотя большую часть их разговора никто не слышал. Он убедил себя, что вернется за Дели завтра с ордером и опергруппой. Здание он покинул без проблем. На улице уже стемнело. Ардунья сел в машину и резко рванул с места. Всю дорогу он вспоминал сбивчатый рассказ Дели. Значит, автор конспирологической чуши Амансио Руис в одном из своих расследований все-таки приблизился к правде. И за это одноухий полицейский его убил. Тот самый полицейский, который каждый день патрулирует Вильяверде вместе с Рейс.